Пусть сияет свет. После смерти Александра Македонского в 323 году до Рождества Христова его империя разделилась. Часть ее отошла к династии селевсидов на севере, в состав которой вошла Палестина. Египет на юге попал под власть Птолемеев. Таким образом, языческий образ жизни Греции был принесен в Иудею. В книгах Маккабеев Иосифа Флавия и в Талмуде нам дается исторический фон того времени. Из этих источников мы узнаем, что Ханука, которая попадает на 25-й день месяца Кислев, знаменует собою воспоминание об успешной борьбе народа Иудеи против подавления религиозной свободы. Царь Антиох попытался силой заставить еврейский народ перейти в языческую религию. Он осквернил святой храм и принес в жертву нечистые животные во внутреннем святилище. Верные иудеи отказались принять ложную религию. Под водительством Матафия и его 5 братьев-сыновей небольшая группа иудеев сражалась против угнетателей, призывая народ: «Все, кто за Бога, следуйте за нами». Талмуд говорит нам: во время оккупации Святой Земли греками внутреннее святилище в Святом Храме было осквернено. Когда одержавшие победу иудеи вошли в храм, они нашли один сосуд с маслом, не оскверненным греками. В этом сосуде содержалось количество масла, достаточное для одного дня горения лампы. Минора была зажжена снова, и это масло чудодейственным образом горело на протяжении 8 дней, до тех пор, пока не было приготовлено и очищено новое масло. Палестинские талмудские источники связывают 8-дневную церемонию зажигания свечей во время Хануки с 8 металлическими копьями, найденными в святилище во время очищения храма. Маккавеи прикрепили лампы к копьям и таким образом отпраздновали радостное перепосвящение храма. Ханука празднуется еврейским народом во всем мире, и сегодня ее часто называют праздником огней. Существует в Талмуде и другое сообщение, связанное с праздником Хануки. В нем говорится, что еврейский народ не знал, что делать с камнями оскверненного жертвенника после того, как они разрушили его. Они сложили эти камни в угол храма и стали ожидать прихода Ильи или Мессии для того, чтобы те сказали им, что делать с этими камнями. В свете этих сведений мы можем понять вопрос, который задали евреи Иисусу из Назарета: «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» В память об этом удивительном избавлении от опасного врага было издано постановление о том, чтобы в течение 8 дней зажигались свечи в каждом еврейском доме, начиная с одной свечи в первую ночь, затем зажигая 2 свечи на вторую ночь и так далее до тех пор, пока не загорялись все 8 свечей. Первая ханукальская свеча слуга возвышается над 8 другими и является источником света для остальных свечей. Таким образом, в миноре находится в общей сложности 9 их. Слуга Иеговы – это Мессия, о котором говорил пророк Исаия, и который один является источником всякого истинного света. Этот слуга Иеговы представлен перед нами в удивительном пророчестве Исаии. В главе 52, в стихах с 12 по 15, Исаия говорит нам о страдающем слуге, который возвысится, вознесется и возвеличится. Он окропит для очищения многие народы, и цари закроют пред ним уста свои. Многие раввины древности и учителя закона указывают на то, что этот отрывок говорит о Мессии. Этот слуга Иеговы воплощает в своем образе то, чем должен был стать Израиль – светом для народов. В благословениях будущего, которое придет к еврейскому народу через Мессию, свет прольется также на все народы земли. Величайшее благословение прольется на всех людей, которые услышат и последуют зову Мессии. Позвольте мне настоятельно посоветовать вам приобрести копию пророчества Исаии, содержащегося в еврейском священном писании, и изучить ее внимательно и с молитвой. В этом пророчестве содержится наиболее поразительное откровение о Мессии, который пришел на землю, чтобы пострадать и понести на себе наши грехи и наши беззакония. В нем одном заключается прощение и исцеление. В нем воскресение и жизнь, ибо он сам воскрес из мертвых. Он есть тот праведный слуга, и через познание его другие оправдаются перед Богом. Интересно заметить, что ранние христиане видели жизненную связь между праздником посвящения и днем, когда был рожден Иисус. Хотя нам неизвестно доподлинно, когда, в какой день родился Иисус Христос, начиная с III века, 25 декабря стали повсеместно считать днем его рождения. Этот день находится в тесной связи с 25-м днем месяца Кислев, то есть с днем посвящения или Ханукой. В Новом Завете записано, что в день посвящения Иисус из Назарета стоял в храме и смотрел на яркие огни Хануки. Затем он сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». От Иоанна, 8 глава, 12 стих. Огни Хануки – это только вспышки света в этом темном веке, в котором мы живем. Но они несут в себе обещание, что солнце праведности взойдет. Для евреев и для язычников, для всего мира придет истинный свет. Во время Хануки и Рождества, в свете еврейской истории и традиций, мы вспоминаем о том, что христианский праздник Рождества глубоко уходит своими корнями в еврейскую историю и еврейское священное писание. Мессия Иисус является ответом на жажду сердец всех людей доброй воли. В нем они обретают спасение и благословение. Иисус или Иешуа означает спасение. Он сказал мытарю Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему» от Луки 19 глава, 9 стих. У Исаии в 9 главе и во 2 стихе мы читаем следующее: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Далее в стихе 6 сказано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Я верю, что в будущем удивительная история Хануки и Рождества будет рассказываться в каждом еврейском доме, и что слава Мессии Иешуа затмит собою все прежние победы и всю прежнюю славу. Мессия Иешуа станет вашим истинным светом. Он внесет свет в вашу жизнь, если вы только доверитесь ему. Поверьте, и примите Божьи обещания относительно Мессии и возблагодарите Его за Его спасение и прощение. Об Иисусе написано следующее. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Неважно, какой бы темной ни казалась ночь, для верующего в Мессию и Иешуа всегда горит свет на Его пути. Мы просим в молитвах, чтобы этот свет привел вас в вечный город нашего Бога. Шалом!